Валерий Воропаев. 21 марта, среда, утро. Утро наступило часов в 10, причем проснулся он сам. Похмелье было легкое, ненапряжное, и чувствовал себя Валера отдохнувшим. На работу и прочие обязанности решил плюнуть еще с вечера. Посмотрел только на экран мобильного, у которого на ночь отрубил звук, и с удивлением обнаружил, что ему никто не звонил. Вот так. А он себя фигурой полагал. Но это шутка. Потому как Валера, в силу присущего ему трезвого взгляда на вещи, точно знал, насколько окружающий мир в нем нуждается. «Ладно, что делать будем?» — спросил он сам себя, потянувшись. Планы на сегодняшний день у него были простые. Для начала он просто хотел понять, что именно происходит. Телевизор так и не сказал ему ничего, сколько он в него не таращился с рюмкой в руке. Да и интернет сказал немногим больше. Информации во всемирной паутине хватало, да больно уж она была противоречива, бестолкова и непонятна. Несколько видео, сделанные все больше мобильниками, особой ясности не внесли, хоть и подтвердили основное. Кто-то на кого-то бросается. И часто. И все сайты в один голос подтверждали, в Москве и не только в Москве стреляют. А это и было основным. Пошарив рукой на тумбочке, Валера нащупал лентяйку от телевизора, висящего на стене с наклоном, и быстро пробежался по каналам, но ничего полезного не нашел. Умывшись и долго протоптавшись под контрастным душем, он решил позволить себе сегодня не бриться. Просто так, потому что можно. Ощущение, что сегодня можно все, а если и не все, то очень и очень много из того, чего раньше было нельзя, возникло у него, как только он проснулся. И известия, приходящие из внешнего мира в его мир внутренний, совершенно не пугали, скорее интриговали. Словно всколыхнулось все авантюрное и жадное до событий в его душе, до того задавленное всем строем окружающего мира, который теперь зашатался. «По городу проедусь», — сказал Валера сам себе. Кроме небритья, позволил он себе еще одну вольность — выбраться из дома в спортивном костюме, накинув сверху горнолыжную куртку. С тех пор, как его статус сменился с просто Валеры на зятя братского, он себе такого не позволял, вроде как не солидно. А сейчас вот решил на солидность плюнуть. Стрелка указателя уровня топлива болталась в районе четверти бака, и он сначала решил сгонять на заправку. И там заметил первые на сегодня признаки надвигающихся проблем. Хоть машин было и немного, зато люди заливали бензин в канистры. А когда он видел такое в последний раз, Валера уже и не помнил. В 90-х разве что. «Делаем выводы», — пробормотал он, поджав губы. Он пошел к будке платить, где и был поражен еще двумя новыми чертами непонятного грядущего. Бензин подорожал раза в три, наверное. А в будке, кроме тетки-заправщицы, сидели два мужика с самозарядными сайгами. «Мужики, это вы для убедительности?» — усмехнулся Валера, показав пальцем на ружье. «Если кто платить не захочет». «Не захочешь — не заправим. Твое дело», — пожал плечами один из мужиков, бандюковатого вида блондин лет 40. «А так в кювет за будкой глянь и поймешь, для чего волыны». Последнее заявление Валеру слегка озадачило, но и любопытство возбудило. Однако удовлетворить его сразу не получалось. За рейнджем уже пристроились две машины, так что сначала пришлось залить бак под пробку. И лишь потом, освободив место у колонки, Валера не выдержал. Покинув машину и почему-то придерживая пистолет под курткой, он осторожно зашел за будку и оцепенел. В неглубоком кювете совершенно открыто, словно так и надо, лежал труп. Труп толстого мужика, басового в пижамных штанах и какой-то фланелевой рубахе, насквозь пропитанных кровью. Труп уже начинал пованивать, так что получалось, что лежит здесь он давно, да и внешний вид подтверждал. Умер он не 5 минут назад, тут и цвет, и пятна, весь набор. Причина смерти была налицо. Весь верх черепа просто отсутствовал, словно его не очень ровно откромсали топором, а то, чего не хватало, было разбрызгано по задней стене заправочного домика, вперемешку со следами от картечной осыпи. Труп в кювет уже столкнули, по асфальту тянулся кровавый след, иначе он наваливался бы прямо на дверь будки. Однако кое-что озадачивало. Свисающие по бокам складки сала были словно с собаками объедены, а никаких падальщиков вокруг тела видно не было. Разглядывая мертвеца, Валера ощутил легкий приступ тошноты. В глазах потемнело, и он резко отвернулся. И столкнулся нос к носу с каким-то молодым парнем с длинными взъерошенными волосами, глядящим на покойника перепуганными глазами. «Эй, ты чего?» — спросил Валера, подхватив его под локоть. Ему показалось, что парень собирается грохнуться в обморок. Наверное, так и было, потому что тот пошатнулся, оперся о стену будки, помотал головой, словно разгоняя туман. «Давай-давай, полегче». Валера легко отлепил тщедушного хлопца от стены и отвел его за угол, чтобы картинку сменить на чуть более вдохновляющую. «Первый раз так зомбика близко разглядываю», — смутившись оправдался парень. «Пока только из машины видел, как мимо проезжал». «Кого?» — прищурившись, протянул Валера. «Кого ты видел?» «Ну, этих, мертвецов живых», — кивнул парень за угол. «Точнее, этот не живой уже, а вообще...» Тут он запутался, а Валера задумался. Нет, не то чтобы он вообще ничего не слышал. В сети говорили и такое. Причем часто говорили, и слово «зомби» перескакивало из сообщения в сообщение. Да только он все это отнес на массовое помрачнение сознания, а причину полагал какой-то другой. Но не приспособлен он был думать о зомби и прочих живых мертвецах, вполне логично относя их насчет недорогого кино. Но эпидемии или гражданские беспорядки, или и вправду психи массово разбежались, все может быть. Но вот насчет живых-неживых с этим было сложнее. «Стой, погоди!» — придержал он за рукав, собравшегося было идти дальше парня. «Я тебя все же правильно понял, мертвецы гуляют». «Мужик, ты с луны, что ли?» — даже поразился парень. «Второй день такая хреновина в городе, даже дети знают. А ты где был?» где был, вот купил», — ответил Валера. «Но ты мне, дураку, объясни на пальцах, ага. Вот себе кто-то помер, а потом именно он встал и ногами пошел, так?» «Именно так», — с некоторым оттенком превосходства, знающего над незнающим, ответил парень. «Помер и пошел. И не только пошел, но еще и съел тебя. Курил?» «Ага, всосал», — кивнул Валера. «А ты еще вот что скажи. И что с ними делать?» «По башке их», — лаконично ответил парень. «Тогда они опять помирают. А еще лучше стрелять». Парень дернул плечом, и Валера увидел висящую прикладом вниз вертикалку, явно очень дорогую, судя по золотой инкрустации на стволе. «Сам стрелял?» — спросил он парня. «Нет», — чуть смутился тот, — «только видел издалека. А отец уже завалил одного, соседа бывшего, который к нам во двор забрел». «Ты где живешь?» — уточнил Валера. «В Жуковке», — кивнул куда-то себе за спину парнишка так, что его длинные волосы мотнулись. «Только мы сваливаем». «Куда?» «В Вологду, мы оттуда вообще. Там спокойней, говорят. К отцовским родителям едем», — откровенно изложил всю диспозицию парнишка. «Сашка!» — крикнул неожиданно средних лет коренастый мужик, заправляющий серебристую МЛ-ку. «Давай к машине поехали!» «Иду!» — ответил парень, пожал Валере руку и побежал к семье. Кроме мужика, у которого, кстати, через плечо висела еще одна двустволка, у машины стояла немолодая миловидная женщина и девчонка лет 12. Валера посмотрел им вслед, когда «Мерседес» вывернул заправки и побрел к своей машине, задумавшись тяжко. Действительно. Если рассуждать логично, то никто не оставит труп разлагаться у самой заправочной будки, уже оттащит, наверное, подальше. А вот если он уже пришел таким, несвежим, то могут и побрезговать, ворочить. Проще тогда запереться и не нюхать. Попахивало-то от него не слабо. «И чего делать будем?» — задал сам себе уже тривиальный вопрос Валера и сам же на него ответил. «В город ехать надо, на разведку. Если мертвецы и гуляют, то именно там. Не ошибусь. А пока своими глазами не увижу, хрен я кому поверю». Укрепившись в своем решении, Валера загрузился за руль и поехал в сторону Москвы. И уже за первым после заправки поворотом шоссе чуть не налетел на военный блок с тремя БТРами и КШМкой на нем. Там же крутилось до взвода солдат в полной экипировке и с оружием. Машины они не останавливали и проезжать не препятствовали, но вид у них был настороженный, как Валере показалось, несколько растерянный. Еще пара минут спокойной езды, и Валера влетел в город. Пост ДПС на въезде не пустовал, но населяли его не гаишники, а военные на броне. А еще чуть поодаль от поста со стороны города он увидел два тела, мужское и женское, кучами ненужного хлама, валяющиеся на асфальте. Так удивился, что даже притормозил, но потом как-то заопасался останавливаться ввиду опорного пункта вояк. А вдруг у них там «не ходи зона», а он предупреждение пропустил. Интуитивно понимал, что это не так, но рисковать все же не стал. За разгадкой великой тайны ехать далеко не пришлось. У первого же от кольца светофора бестолково перетаптывался на месте какой-то мужик в сине-оранжевой униформе муниципального работника, даже с какой-то надписью на спине. Если кто и должен был быть ожившим мертвецом, так именно он, потому что с головы до ног был изгвоздан запекшейся кровью, а лицо... На ходу Валера даже не понял, есть ли у него вообще лицо или нет вовсе. Но раз решил убеждаться до конца, то тормознул, на ходу опуская стекло в водительской двери и плавно сворачивая прямо на тротуар. Покидать теплый и безопасный салон большой машины не хотелось. Рейндж увесисто и мягко вскарабкался на тротуар и встал, слегка покачнувшись. В результате такого Валериного маневра окровавленный мужик оказался у него на левом траверзе, прямо напротив окна, метрах в пяти. «Слышь, чучело!» — окликнул его Валера, высовываясь из салона. Лицо у мужика было, но не все. Уцелела лишь правая его сторона, но и она была покрыта слоем запекшейся крови чуть не в палец толщиной, бурой, уже потрескавшейся коркой. Одного глаза и половины скальпа не было. А еще не было одной кисти на руке, лишь какой-то беспорядочный пучок костей и плоти торчал из рукава. Зато единственный глаз уставился на Валеру с таким выражением, что он с перепугу дал задний ход, чуть не столкнувшись с проезжавшей по шоссе машиной, отчаянно загудевшей. «Ох, стрёмный ты какой-то!» — доверительно заявил Валера в окно, успев дать по тормозам и чуть перевести дух. Мертвяк вроде никаких агрессивных действий не предпринимал. Просто смотрел на Валеру, не отрываясь, и вот этот самый взгляд и лишал духа. Неправильный он был какой-то. Нехороший. Не положено так смотреть даже нищим и забитым гастарбайтерам из солнечного Таджикистана. Даже мертвым гастарбайтерам, потому что живым это точно быть не могло. Все сомнения отпали сразу. «По башке, говоришь?» — задумчиво протянул Валера и вдруг рывком выскочил из машины, вынимая из кобуры пистолет. Его движение спровоцировало зомби на атаку. Казалось только, что он был совершенно неподвижен и вдруг рванул к Валере и очень резво вытягивая руки и как-то странно заскулив. Причем все случилось так неожиданно, без всяких предисловий, что Валера даже прицелиться не успел. Спасла лишь реакция. Мертвяк наткнулся грудью на встречный пинок ноги в ботинке 45-го размера и отлетел назад. И Валера отскочил. Почувствовав, как дикий страх вдруг молнией пробил все его тело вместе с душой, и ледяные пальцы вцепились в позвоночник. «Хрена себе, живчик!» — выдохнул он, целясь из пистолета в голову мертвецу. Но тот упал на спину, и поймать в прицел лоб не получилось. Однако суетиться и тратить зря патроны Валера не стал, взял все же себя в руки. Дождался, когда совсем не пострадавший от удара мертвяк приподнимется, и лишь затем выстрелил, тщательно прицелившись. И тут парнишка с заправки не соврал. Голова мертвяка отдернулась, а затем он снова завалился навзничь, в неподвижности уже. «Ага», — удовлетворенно сказал Валера, оглядываясь и убирая ствол в кобуру. «Сдох, как и обещали. А много вас?» В течение примерно часа неспешной езды по городским улицам Валера понял, что мертвяков много. Очень много. Похоже было, что теперь именно они определяют ритм городской жизни. А вот следов какой-то организованной борьбы с ними видно не было. Больше было похоже на то, что люди попрятались и ждали, когда само рассосется. А вот в то, что ничто само не рассасывается, Валера верил больше, чем в закон всемирного тяготения. Именно поэтому он сделал выводы, определившие всю его дальнейшую судьбу. А решив, что ему делать дальше, он поехал домой. У него по плану было жарко мясо и питье водки, потому что ему плевать было на судьбу этого мира. Подыхает и хрен с ним. Сам он подыхать не собирается. Сергей Крамцов. 21 марта, среда, утро. Мертвяки попадались на улице часто, однако продуктивных, несущих еще один калаш с боекомплектом, больше не попадалось. Этот, видать, один такой был, уникальный. Даже понятно, что с ним случилось, если немного поразмыслить. Судя по сложенному прикладу и загаженному стволу, решил полосовать зомби очередями от пояса. Увидел, что пули, попадая в туловище, никакого эффекта не вызывают. Запаниковал, бросил пустой магазин, тот, которого не хватало, расстрелял длинными очередями следующий с тем же успехом и был изгрызен мертвяками. Дурак, короче. Естественный отбор не прошел, даже с автоматом. Мы запустили одну из раций в режиме сканера в поиске милицейской волны, быстро ее нашли, но полезной информации так и не слышали. Да и вообще, к моему удивлению, там не так уж много говорили. Похоже, что милиция плюнула на охрану порядка и разбежалась. И видно, их на улице не было, в отличие от вчерашнего дня. А те, кто на улицах оставался, в наших глазах выглядел настоящим подвижником. Все же осталась совесть у кого-то, пытаются город отбивать. Однако они погоды не делали, мы даже проехали мимо отделения, и там все выглядело очень тихо. Ни машин на стоянке, ни людей в форме. А это значит, что в городе анархия, и надо быть готовым ко всему. Даже в Шмелевский двор мы въехали с какой-то параллельной улицы, через газон, преодолев высокий бордюр, что для нашей машины, впрочем, проблемой не было. Судя по всему, Мишка поджидал нас, потому что мы заметили его стоящим на балконе третьего этажа. Он был одет для улицы, в руках мобильный. Заметил я несколько лиц в окнах и каких-то людей на балконах. Люди смотрели на улицу. Наш приезд привлек внимание. А кое-кто привлек уже мое внимание. Очень впечатлил меня мужик с двустволкой и в теплой куртке, сидящий на балконе и попивающий водку стопками, закусывая ее огурцами из банки. Так перепьет и пальбу начнет, хуже всякого зомби. Я набрал Мишкин номер с мобильного. «Здорово!» — послышался его хриплый голос в трубке. «Приехали спасатели?» «Приехали!» — ответил я. «Что там у тебя в подъезде?» «Хрен его знает, если честно. Шум был какой-то ночью, орали, но я не проверял. Сидим вас ждем». «Правильно сделал. Машина далеко. Направо глянь». Я повернул голову направо. Действительно, машина стояла рядом, но это была не обычная шмелевская «Шеви Нива», на которой он ездил на работу, а покрашенный в камуфляжные пятна патруль, старый, трехдверный, со съемной крышей. Наверняка один из тех, что Мишка для любителей покатушек делал. Разумно вообще-то. «Ладно», — сказал я, — «поднимаюсь. Много у вас барахла с собой?» «Хватает», — ответил шмель. «Но двумя ходками справимся. К вам чуток тоже закинуть придется, патруль коротковатый попался. И ствол давай сюда». «Это как?» — опешил я. «А вот так». Не выпуская из руки телефона, Мишка сбросил с балкона длинный желтый шнур, заканчивающийся петлей с карабином. «Действительно, все гениальное просто. Я собирался тащить сайгу с собой и там ему отдать, а так он еще и прикрыть меня сможет, случись такая надобность». Вооружившись своей помпой, я вытащил из машины специально для шмеля прихваченную подвесную с загруженными уже в нее патронами и сайгу. Быстро прищелкнул все к петле на конце шнура, зацепив за ремни, и отпустил. Груз начал частыми рывками подниматься наверх, и через минуту шмель победно воздел руки. Есть контакт. Я повернулся к Лехе и сказал: «Оставайся у машин, я пошел в подъезд. Займи позицию так, чтобы тебя издалека подстрелить нельзя было, потому что опасны не только мертвяки. Джипари уже сегодня большая ценность. Кто попытается сунуться с враждебными намерениями, расходуй сразу. В беседу не вступай, даже фамилию не спрашивай. Машину беречь, пуще ока». «Поучи еще», — фыркнул Леха, но присел за стволом дерева возле подъезда, почти потерявшись в кустах. Не потерял навыки занятия толковой позиции. Я оставил карабин в машине и вооружился помповиком. Дверь в подъезд была открыта нараспашку, несмотря на кодовый замок. Свет не горел. Включил фонарь под стволом, обежал лучом пространства перед собой. Пусто. И в подъезде почти тихо. Только за одной из дверей первого этажа работает телевизор. Громко. Сверху щелкнула дверь замком. Послышался голос шмеля, отразившийся эхом по всему подъезду. «Идешь? Тут чисто!» «Иду, жди!» — крикнул я в ответ. Прислушался к лифту. Стоит на месте, никуда не едет. «Хорошо. И пусть так стоит пока, я на нем все равно не поеду». Держа дробовик почти на изготовку, быстро поднялся на первую лестничную площадку. Ничего. Двери заперты, все тот же телевизор орет. Поднялся выше на промежуточную, глянул наверх. Тоже пусто. Стараясь не топать, поднялся напролет, огляделся, поводя стволом ружья по сторонам. Одна квартира открыта. Оттуда ни звука вроде как, зато вонью несет не слабо. Запах мертвечины спутать сложно с чем-то еще. «Мишка, слышишь меня?» — спросил я уже негромко. «Между нами всего два пролета лестницы, он прямо надо мной должен сейчас быть». «Слышу, конечно», — ответил он сверху. «Спускайся на этаж». «Ага». Хлопнула дверь его квартиры, затем послышался топот, и Мишка оказался рядом со мной, неся в одной руке сумку с вещами, в другой дробовик. За спиной выше головы возвышался здоровенный рюкзак. Сумку он бросил на покрытый вытертой сортирной плиткой пол, взял ружье поудобней. «Мог бы и подождать с вещами, пока подъезд проверим. Кто здесь живет?» — кивнул я на приоткрытую дверь. «Витька, алкаш!» — шмель потянул воздух носом. «Подох, что ли?» «Покарауль здесь, проверю», — скомандовал я. «Нахрена?» — удивился Мишка так, что его редкие брови уехали под низко надвинутую ШПС-ку. «Там и без мертвечины любой трипер подхватить запросто можно. В дерьме живут, пьянь подзаборная». «Мишань, отсюда люди будут сваливать, а тут им с фланга из двери тварь мертвая», — пояснил я свою идею. «Короче, держи лестницу, рассуждать еще будешь». Я аккуратно оттолкнул скрипнувшую дверь в квартиру. Запах усилился. Плохо пахло, причем сильно. И не только мертвечиной, а еще как будто бомжами. В прихожей никого не было. Была открыта дверь в ванную, но и там никого. Лишь какие-то тряпки на полу и треснутое зеркало на обшарпанной стене. Прошел дальше, в гостиную. В глаза бросилась нищета и множество пустых бутылок. Диван с рваной обивкой и пятнами, заваленный каким-то тряпьем, валяющаяся на полу еда, раздавленная и гниющая. Хорошо, что еще для мух не сезон, а то как бак пищевых отходов вывалили. В комнате никого. Еще одна комната правее, планировка здесь смежная, и кухня прямо передо мной. Чуть сместился вправо, заглядывая на кухню. Никого, но видно не все. И в комнате никого. Сделал несколько быстрых шагов вперед, еще раз заглянул в запомоенную кухню. Мерзость и грязь, бутылки и битая посуда, но безлюдно. Теперь дальняя комната. Квартира двухкомнатная, я эту хрущевскую планировку хорошо знаю. С улицы раскатисто грохнул выстрел, второй, так что в окне зазвенело стекло. «Лех», — спросил я в микрофон, изогнувшись от наушника до угла рта. «Мертвяк», — послышалось в гарнитуре. «Снял». Ствол я сразу довернул на дверь в соседнюю комнату. А оттуда какие-то звуки, похожи на чавканье. «Угадайте с трех раз, кто у нас там». «Или пили, а теперь закусывают. Или просто закусывают. Кем-то». И вонь оттуда отчаянная. Тихо-тихо вошел внутрь и оказался за спиной у какого-то мужика в грязной майке, из проем которой торчали руки уже привычно мертвецкого цвета, и в растянутых трениках, доедавшего лежащую на полу толстую тетку. У тетки была раскроена голова мощным ударом, поэтому воскресать она не собиралась. Правое плечо, ребра, половина головы и шеи уже обглоданы до костей, выедена брюшина, и запах дерьма из разорванных кишок смешивался с запахом мертвецкого разложения. Кровь разлилась по всей квартире, покрыв пол толстым липким бурым ковром. При виде этого всего я почувствовал, как тошнота рванула колючим комом к горлу, а в глазах у меня потемнело. Я взял на прицел затылок жрущего мертвяка, придавил спуск и промахнулся. Грохнуло в маленькой комнате так, что уши заложило мгновенно, словно по ним молотками ударили. Но голова мертвяка с противоестественной скоростью сместилась левее. Все его тело вдруг прижалось к полу, каким-то невозможно пластичным прыжком развернулось, и на меня уставилась совершенно невероятная рожа. Вытянутые вперед и широкие, как у орангутанга, челюсти, оскаленная кровавая пасть, набитая острыми, похожими на шипы зубами, особенно страшная на фоне мертвенно-бледной синеватой кожи. Маленькие, абсолютно мертвые глаза, как у всех зомби, но окруженные какими-то наростами со всех сторон, как будто выглядывающие из пещер. Шея заметно длиннее и гибче человеческой. Все это я успел разглядеть в тот момент, когда моя левая рука рванула назад цевьё дробовика, вышвыривая пустую гильзу и загоняя в патронник следующий заряд. Едва затвор завершил свой маслянисто-лязгающий рывок вперед, палец вновь утопил спуск. Грохот. Пучок голубоватого пламени из ствола, но картечь в притирку прошла над головой существа, врезаясь во штукатуренную грязную стену и выбивая из нее облако пыли. Тварь успела пригнуться с потрясающей, почти невидимой глазу быстротой. И ровно в тот момент, пока мои руки перезаряжали ружье, я рванул прочь из комнаты. И оказался прав. Тварь зашипела, и полуоткрытая дверь загудела, когда в нее врезалась тяжелая туша. Тварь прыгнула с места с невероятной энергией. Если бы я пытался ее застрелить, а не убрался с линии прыжка, то мне был бы конец. Она бы меня в куски порвала с такой силищей. Удар в торец двери для чудовища тоже не прошел бесследно. Налетев на повернутое ребром дверное полотно с такой силой, что петли с треском вывернулись из рамы, тварь упала и откатилась к противоположной стене, дергаясь и скользя в запекшейся крови. Я успел перезарядить ружье и выстрелил в ту часть тела чудовища, которая мне была видна через дверной проем. К моему счастью, весь заряд картечи, все 12 кусков свинца угодили в шею и перебили позвоночник. Тварь издала все то же громкое, но одновременно какое-то беззвучное шипение, задергалась, но позвоночники им тоже необходимы. Я снова прицелился уже в верхушку черепа и опять выстрелил. Картечь проломила голову и выбила содержимое черепной коробки на стену, разбрызгав почти до потолка. Все, кажись. Я судорожно начал вынимать из навесного патронташа толстые патроны 12-го калибра и запихивать их в дробовик по одному. «Что там?» Послышалось, причем голосами и Лехи, и Шмеля, но уже просто так, из коридора. «Хрен его знает», — честно ответил я с глубоким выдохом. «Я такого еще не видел». За спиной послышался топот, в квартиру ворвался Шмель с сайгой на изготовку. «Где? Что?» «Там». Я показал стволом на мелко дергающуюся, но при этом совсем молчаливую тварь. «Ни хрена себе», — протянул Шмель, и глаза у него полезли на лоб. «Это что?» «А я знаю. Морф, наверное». «Морф», озадачился Мишка, «а по-русски если?» «По-русски это что-то вроде мутанта». Ответил и медленно пошел в соседнюю комнату, а Шмель направился на лестницу, на свою позицию. И сразу же оттуда послышался его голос. «Куда прешь? Что надо?» Какой-то мужской голос пробормотал что-то, шаги удалились. Я не стал выглядывать, затыл Шмель ответственный, но спросил, крикнув, кто там был. «Да еще один сосед тоже датой на стрельбу заглянул», — ответил он. «Тут весь дом одни алкаши». «Понял», — кивнул я и вошел в дверь. «И что же мы имеем?» Я медленно придвинулся к лежащей на полу твари, не спуская с нее прицела. «Да, неплохо. Как описать? Первонаперво челюсти. Больше человеческих раза в два по всем параметрам. Пасть набита зубами. Кожа вокруг пасти местами натянута, местами лопнула. Похоже, что рост костей происходил почти ураганно.